прислав 4 коротышек с молотками и кирками. Увидев всего 4 гномов, Древен презрительно выпятил губу, но вскоре ему пришлось ее быстро закатать обратно и примолкнуть. Его 10 человек попросту не поспевали выносить каменные обломки за 4 гномов. Причем бородачи работали вовсе не на пределе сил. Да и выглядело это со стороны словно работа скульпторов, а уж никак не беспорядочное махание кирками. Гномы внимательно всматривались в сплошную гранитную стену, задумчиво почесывали затылки или бороды, а затем наносили один выверенный удар. Редко 2 и приличных размеров кусок скалы обрушивался на пол. И так гномы наносили удар за ударом, потихоньку отколупывая от стены пещеры кусок за куском. Ни лишнего шума, ни облаков каменной пыли. До наступления сумерек гномы успели продвинуться вперед самое малое на 3 шага по всей длине стены и остановились лишь только тогда, когда Нелиена ударами половника о котел начала созывать всех на ужин. Остальные занимались тем, что вытаскивали каменные обломки из пещеры и сваливали их рядом с пристройкой. Вскоре во дворе образовались 2 приличные груды камней, одна с крупными обломками, другая с мелкими осколками и щебнем. Этот материал подойдет для усиления стен и крыши жилой пристройки. Подросткам тоже нашлась работа. Они копошились на присыпанном снегом пепелище, добывали из углей почерневшие фрагменты доспехов нергалов и очищали их песком от гари. Качество железа, конечно, пострадало, но для перековки на лопаты и мотыги он еще годился. А если вспомнить, что мы находимся в лигах пути от самой захудалой кузницы, то каждый обгорелый обрывок кольчуги становится поистине драгоценной находкой. Тем более, отец Флатис далеко и не может возмутиться столь богохульному делу, как попирание пепла усопших ногами. К тому же, особого выбора у нас не было. Одно пепелище погребального костра было посреди двора, а другое посреди ущелья. В обход ходить не получится при всем желании. Что касается чумазых детей, то о пепле покойников они думали в последнюю очередь и старательно выискивали кусочки металла, сопровождая каждую находку радостными возгласами. Как всегда бывает, когда сосредоточишься на работе, время пролетает незаметно. Не успел я опомниться, как наступил вечер. Хитрый Древен не забыл о нашем уговоре и подослал ко мне гонца. На роль коего он избрал не кого-нибудь, а Стефия, зная, что от него я не отмахнусь, словно от надоедливой мухи. Увидев спешащую ко мне нескладную тощую фигуру, я невольно улыбнулся. Повязка с его головы уже исчезла, сменившись кривовато скроенной меховой шапкой. Последние 2 дня я видел Стефия лишь издали, когда он бежал на кухню за очередным ковшом горячей воды для лечебного отвара или чтобы отмачивать заскорузлые от крови бинты. Добравшись до меня, Стефий поспешно выпалил. «Господин, меня дядька Древен прислал. Они вас вместе с гномом уже заждались». «В моем загутке?» — уточнил я. «Угу», — кивнул Стефий, чуть помялся и, собравшись с духом, выпалил. «Господин, возьмите меня с собой». «Взять с собой?» — сделанным удивлением переспросил я. «Куда?» «Господин, все уже знают, что как только кончится буран, вы куда-то уезжаете. Возьмите меня, я лишним не буду». Вздохнув, я заглянул в умоляющие глаза подростка и отрицательно покачал головой. «Не могу». «Ну почему, господин? Ведь я уже 2 раза с вами ходил, я не подведу, вы же знаете». «Знаю», — согласился я. «Более того, я тебе верю как самому себе, но в этот раз ты останешься в поселении». «Но...» — попытался было настоять на своем Стефий, но я не дал ему этой возможности. «Стефий, сейчас ты единственный в поселении, кто сможет оборонять людей от нежити. В твоих руках жизнь раненых воинов. Кто о них позаботится, кроме тебя, а? Разговор окончен». Я еще успел заметить заблестевшие от подкатывавших слез глаза Стефия. Затем подросток развернулся и стремглав помчался к жилой пристройке. Проводив его взглядом, я вздохнул и перевел глаза на крутящийся у моих ног водоворот магической энергии. Поднес руку к его дрожащей верхушке и некоторое время наблюдал, как яркие искры проскакивают у меня между пальцев. Медленно перевернувшись вокруг своей оси, я осмотрел двор и увидел еще 6 бурлящих разноцветных смерчей. Столь похожие и одновременно столь разные. Вновь взглянул на ласково льющийся к моим ногам смерч и сомкнул веки. Подождав несколько секунд, я открыл глаза и уставился на утоптанный снег. Смерч бесследно исчез. Вернее, стал невидимым. Вновь закрыл глаза, чуть подождал и открыл их. Смерч продолжал крутиться на том же самом месте, где секунду назад ничего не было. У меня получилось. С недавних пор я больше не испытывал трудностей, когда хотел увидеть разлитую вокруг энергию. Получалось с первой попытки. И точно знал, когда именно я достиг таких впечатляющих успехов. После той памятной беседы с умирающим от чудовищных ран Квинтесом. Именно тогда во мне поселилось ледяное чувство спокойствия, обреченного на смерть. Последний раз, полюбовавшись на бурлящие всполохи энергии, я перевел взгляд на свое некогда вспоротое габаном бедро и без труда увидел пробивающееся через живую плоть и меховую одежду зеленоватое свечение. Сфера продолжала исправно подпитывать удерживающие меня в этом мире заклинания. Пошарив рукой в кармане куртки, я добыл оттуда ледяной колючий шар сферы, которую лично вырезал из бедра Нергала, и, поднеся ее к своему бедру, внимательно изучил обе сферы. За сегодняшний день я проделывал эту процедуру не меньше 5 раз, и каждый раз получал один и тот же результат. Вживленная в мое тело сфера светилась гораздо тусклее, чем извлеченная из Нергала. Запасенная в стеклянном шаре энергия истощалась и совсем скоро, и без того нарушенная печать Арзалиса окончательно разрушится. У меня осталось совсем немного времени. Убрав сферу обратно в карман, я стряхнул с плеч и головы хлопья снега и пошагал к пристройке, где меня уже заждались Древин, Коин и пара фляг с вином и гномьей настойкой. Лучшее средство, чтобы изгнать печаль и отвлечься от грустных дум. Хотя беседа предстояла тяжелая. С наслаждением сделав глоток горячего травяного отвара, щедро сдобренного гномьей настойкой, я откинулся на подушке и удовлетворенно выдохнул. После стольких часов холода и снега это было настоящее блаженство – оказаться в теплом месте с горячей кружкой отвара в руках. «Ну, чего там, господин?» – не выдержал и робкой поинтересовался истрадавшийся Древин. «Чего вы там удумали-то, а?» Сидящий за столом Коин на мгновение вытащил покрасневший нос картошку из своей кружки с настойкой и кивнул, поддерживая Древина. «Чего надумал?» – медленно сказал я. «Об этом чуть позже». «Чуть позже, господин!» — с негодованием взвыл мастер. «Господин, да я почитай сам в утро от вас только и слышу. Чуть позже, да чуть погодя. Смилуйтесь!» «Все расскажу», — успокоил я Древина. «Просто начну чуть издали. Коин, когда я разговаривал с Квинтесом, ты был прав. Ты поверил его словам?» «Не, друг Корис», — твердо ответил гном. «Не поверил. Больно уж странно он себя вел. И говорил слишком много, с чего бы это ему открывать замыслы своего хозяина?» «Ну, как он сказал, ему повелели так сделать?» — неопределенно хмыкнул я. «Все рассказать и передать более чем щедрое предложение». «Все равно вранье», — не поддался Куин. «Я это тебе как глава торгового рода говорю. Уж я завсегда ложь от правды отличу. После стольких сделок до уговоров с купцами...» «Поневоле навостришься ложь угадывать». «Да», — посерьезнел я. Квинтес врал, но не во всем. Кое в чем он все же сказал правду. Например, в том, что я живой ключ к гробнице Тариса. Это правда. Иначе старый лорд не тратил бы столько усилий, чтобы достать меня аж в диких землях. И для нас это значит лишь одно. Он не успокоится, пока не добьется своей цели или моей смерти. «Да слышал я», — кивнул гном. «Ты, мол, единственный на всем белом свете, кто сможет отворить Эльсеру». «Я бы выразился иначе», — горько рассмеялся я, массируя все еще болевший затылок. «Уникальный. Так вот, это правда, но лишь до тех пор, пока я жив. Ведь когда я испущу последний вздох, все 3 заключенные во мне души освободятся и воспарят к Создателю на суд. В том числе и самая главная душа, сущность Защитника, которая сама по себе уже является половиной ключа». «И тогда повелитель сможет вновь заключить душу защитников другого человека», — понятливо кивнул Древин. «Но, господин, ведь Квинтес толковал про королевскую кровь, род Санти. Династия прервана на корню. Именно поэтому вы настолько важны для лорда. Стоит вам умереть, и гробницу Тариса будет невозможно вскрыть. Ведь вы, почитай, последнего из рода Санти... того... прирезал», — буркнул я. «Говори как есть», — пырнул ножом в спину. «Древин, ты правда этому поверил?» «Господин, но ведь если король и его семья убиты...» — непонимающе развел руками Древин. «Род прерван». «А-а-а! Квинтес врал! Значит, король жив, и никакого заговора не было! Вот ведь склерс вонючий!» «Да нет же», — с досадой произнес я. Не будь королевская семья мертва, Квинтес не кинулся бы нас спасать ценой своей жизни. Не туда ты копаешь». «Ты говоришь, как настоящий гном, друг Корис», — довольно пропыхтел Коин. «Только мы выражаемся несколько иначе. Рубишь пустую породу». «А в чем тогда ложь-то?» — возмутился Древен. «Король мертв, его семья отправилась вслед за ним. Сыночка вы еще раньше прибили, больше никого из рода Санти нет». «Вот», — обрадовался я. «Ты сам ответил на свой вопрос. Древен, кого я убил в том трактире?» «Сына короля». «Нет, попробуй еще раз ответить». Древен напряженно наморщил лоб, силясь понять ход моих мыслей, но гном сообразил быстрее. «Ублюдка!» «Именно! Я убил незаконного сына короля. Так вот, сколько уже веков династия Санти сидит на троне?» «Века три уж есть, не меньше», — ответил Коин. «И вы думаете, что за все это время всем мужчинам Санти удалось зачать лишь одного сына или дочь вне брака?» «Думаете, никто из них не валял на сеновале служанок или кухонных девок? Ни у кого не было фавориток, любовниц и просто случайных связей на стороне?» «Вот оно что!» – озарило Древина. «Наконец-то!» – с облегчением выдохнул я. Род Санти просто не мог прерваться. Да, официальные представители уничтожены, но ведь есть и простолюдины, в жилах которых течет королевская кровь, и они об этом и представления не имеют. Квинтес солгал, когда сказал, что во всем мире больше нет никого с кровью Санти. А значит, и все остальное лишь наполовину правда. Если я умру, повелителю останется лишь найти другого из рода Санти, натравить на него убийцу и вновь провести магический ритуал по призыву душ, понятно? «Но тогда почему ты все еще жив?» — задал логический вопрос Коин. «Да уж, в уме ему не откажешь». «Почему отряд нергалов вмешался в бой и спас нас? Зачем? Почему повелитель пошел с тобой на переговоры?» «А вот здесь начинается самое интересное, друг Коин», со значением произнес я. «И я сам долго думал над этим вопросом и пришел лишь к одному выводу. Время». «Время?» «Да, время. Найти других представителей рода Санти вполне возможно, но очень нелегко. Надо проверять старую любовную переписку, ворошить имена давно почивших людей, проверять церковные документы по именам рожденных и их дальнейшие судьбы. Это очень кропотливая и долгая работа. Ведь рожденных вне брака детей тщательно скрывают, чтобы не порочить свою репутацию и не допускать придворных интриг. Такая работа займет не один месяц. А ведь надо быть твердо уверенным в правильном выборе, прежде чем проводить ритуал». «Старый лорд не хочет ждать! Вот оно что!» С возбуждением воскликнул Древен, вскакивая на ноги и расплескивая отвар. «Хочет получить свою цацку прямо сейчас!» «И опять верно, ведь лорд Ван Ферсис получил младшего близнеца очень много лет назад, но действовать начал лишь год назад, помните? Квинтес сказал, что он ждал сына короля в спальне с кинжалом в руке. Это было меньше года назад. Если повелитель терпеливо ждал 20 лет, то с чего бы ему сейчас гнать лошадей? Мог бы спокойно прикончить меня и начать все сначала». «Что-то я больше вообще ничего не понимаю, господин», признался Древен, тяжело опускаясь обратно на скамью. «Я тоже», — поддакнул Куин, вновь наполняя мою кружку. Судя по запаху, там плескалась чистая настойка с легкой толикой отвара. Отхлебнув, я поморщился от разлившейся во рту горечи, зато в желудке стало тепло, и меня, наконец, отпустила сотрясающая дрожь. «Ты и не смог бы понять, Куин», — ответил я. «У тебя слишком мало исходной информации, чтобы провести ее анализ и подбор подходящих вероятностей развития ситуации». «Чего?» В изумлении выпучил глаза гном, едва не поперхнувшись настойкой. «Чего у меня мало?» На мгновение затруднился я с ответом. «Сведений, заслуживающих доверия, не обращай внимания. В последнее время я часто использую никому непонятные словечки. Ладно, вернемся к нашим баранам». Ответом мне были две пары удивленных глаз. И вздохнув, я лишь махнул рукой и продолжил. «Единственный возможный ответ — повелитель и хотел бы подождать, но не может». «Не может?» — поощрил меня Коин, с интересом подавшись вперед. «Почему не может? Должен сказать, это весьма захватывающая история». «Захватывающая?» — взорвался Древен. «Речь о жизни господина!» «Успокойся, Древен. Коин не имел в виду ничего плохого, а история и правда весьма запутанная, и, как сказал Коин, захватывающая. Я очень долго не мог уловить смысла во всех этих событиях, пока не задался простым вопросом, после которого все стало на свои места. Сделав паузу, я обвел взглядом собеседников и как можно более четко произнес: «А зачем вообще могущественному лорду, представителю древнейшего, богатого и знатного рода, все это нужно? Для чего? Что дадут ему эти два костяных кинжала? Ну, ответьте мне». «Власть», — первым буркнул гном. «Мимо. У него и так полно власти», — отмахнулся я от первой версии. «Более того, когда поднялся мятеж, после которого мой отец стал бароном, род Ван Ферсис предпочел остаться в стороне. А ведь, учитывая знатность и древность рода, лорд был весьма вероятным претендентом на королевский трон». «Хм, деньги? Ну, очень большие деньги», — осторожно предположил Древен, искоса поглядывая на смущенного гнома. «Куда больше. Ему принадлежат огромные земли, куча деревень и даже городов. Все свое золото он не сумел бы потратить и за 5 жизней. Мимо?» «А, вот оно!» — подскочил Коин. «Именно, что 5 жизней не хватит. Он хочет получить бессмертие. При помощи кинжалов выпьет жизни 1000 людей и станет жить вечно». «И жить будет в глухой чаще, потому что на него ополчится весь мир. Тарис уже пытался с помощью некромантии завоевать престол, и вы знаете, что из этого вышло. Да и сомневаюсь я, что кинжалы могут даровать бессмертие. Это всего лишь инструменты, но не более того. К тому же, к услугам лорда все исцеляющие империи, которые могут существенно продлить годы жизни. Конечно, если им хорошо заплатят. Мимо». «Тогда не знаю», — развел руками гном и в смущении присосался к кружке. «В том и дело. Кинжалы не могут даровать лорду Ван Ферсис ничего такого, чего бы он еще не имел. У него есть все. Женщины, мальчики, золото, власть, здоровая жизнь. И доступны вообще любые возможные услады и развлечения. Ему не нужны кинжалы». «Но зачем тогда повелителю это надо, господин? Или я чего не понимаю?» «И опять ты произнес верное слово, друг мой. Повелитель. А что, если лорд Ван Ферсис и не повелитель вовсе? Что, если он такой же слуга на побегушках, только чуть более высокого ранга, чем Ситас и Квинтес? И сейчас настоящий повелитель уже не в силах больше ждать и начал проявлять свой гнев, заставляя лорда Ван Ферсис торопиться и совершать ошибки». «Как?» – ошеломленно затряс головой Древен. «Как слуга? Кому же может служить целый лорд?» «Как кому?» – прищурился я. «Королю, конечно же. Вернее, младшему брату императора, принцу Тарису Санте». Лавка с грохотом опрокинулась вместе с ошарашенно застывшим на ней гномом, когда Древен вскочил на ноги и, брызгая слюной, заорал. «Что? Господин, Тарис-некромант мертв и заключен в гробницу из камня и крови. От него и костей-то уже не осталось, небось». «Тише, чего ты разорался?» – зашипел я. «Народ взбаламутить хочешь? Верни лавку и Коина на место и сам сядь». «Очень, очень захватывающая история, друг Корис», — донесся из-под лавки голос гнома. Пока лавку и ворчащего Коина водворяли на место, Древен несколько пришел в себя и уже более спокойным голосом повторил свой вопрос. «Господин, с чего вы взяли, что Тарис жив? Он мертв, его тело давно гниет в гробнице». «В гробнице? А может, лучше сказать, в темнице? К тому же, я очень сильно сомневаюсь, что Тарис жив. Это ты так решил. Пролежать 200 лет в Эльсере и остаться в живых – такое не под силу никому, разве только Создателю нашему». «Но...» «Древен, а те мертвяки, что вчера атаковали наше поселение, разве они живы? Это гниющий труп. Но тем не менее он ходит, видит и выполняет приказы. Вот и Тарис, скорее всего, давно уже не человек, а нечто среднее между мертвяком и духом. Но это лишь мои предположения». «Глупые предположения, господин», — отрубил Древен. «Да быть такого не может». «Знаешь, я тоже не верил, что такие твари, как костяные пауки, могут существовать. До тех пор, пока не столкнулся с ними вживую. Не стоит недооценивать некромантию, а Тарис Санте был именно некромантом. Настолько мощным, что после его смерти начались стихийные бедствия, и часть материка ушла в морскую пучину». «Вот, сам ж говорите, после его смерти». «После смерти его тела», — поправил я. «Древен, пусть это всего лишь догадка, но она подтверждается». «Чем подтверждается?» — встрял Коин, забирая у меня опустевшую кружку. «Для начала лорду ни к чему так сильно рваться к гробнице Тариса. Кинжалы не стоят того. Более того, лордом уже заинтересовалась церковь, но ему словно плевать на свое дальнейшее будущее. Далее. В течение последнего десятилетия лорд Ван Ферсис периодически навещает отдаленные деревни и методично вырезает в них все живое. При этом умерщвляет людей только младшим близнецом. А ведь Квинтес объяснял желание лорда добыть второй кинжал только одним мотивом. Младший близнец оставляет себе лишь толику жизненной силы, а остальное передает своему старшему собрату. «Который до сих пор торчит в теле Тариса», придушенным голосом выдавил Коин и, запрокинув голову, одним залпом выхлебал содержимое кружки. «Отец всемогущий, защитник и впрямь оказался не совсем тем героем, что я себе представлял». «Да». Листер допустил ошибку, не достав старшего близнеца из раны. Эта промашка аукнулась спустя два века. Но вернемся к более поздним событиям. Отец Флатис решил, что эти убийства лишь проявление безумной сущности лорда. Дескать, он умом тронулся, когда завладел кинжалом. Вот и начал крошить всех на части. А на самом деле, старый лорд решил выполнить приказ своего нового господина и переслал ему огромное количество жизненной энергии. «А может, он для себя энергию запасал?» — уперся Древен. «Ведь хоть что-то, но остается в первом кинжале, будь он проклят вместе с лордом!» «Остается. Об этом я тоже думал. Не сходится. До того, как попасть в руки лорда Ван Ферсис, кинжал принадлежал священнику Гризерису, вернее, бывшему священнику, с которого все и началось. Та история с лесным подворьем. Все в точности до малейшей детали. Умерщвление всей деревни». Причем никакой логики на первый взгляд. Убийство ради убийства. «Что за лесное подворье?» – заинтересовался Куин. «Не слыхал о таком». «Потом расскажу», – отмахнулся я. Вкратце, священник с костяным кинжалом вырезал всю деревню. Печальная история с не менее грустным концом. В общем, все сходится один к одному. Жив Тарис Санти или нет, но даже из гроба он умудряется сеять смерть и разруху. Чего пытается добиться Тарис-некромант? Тут и думать нечего. Для начала выбраться из своей гробницы, что заперта на живой ключ с человеческим именем. Думаю, за прошедшие 200 лет он начал скучать по живому общению. «Вы еще шутите, господин?» «А что остается делать? Плакать? Я тебя еще не убедил? Вот держи еще. Лорд слишком много знает о некромантии и работе с жизненной силой». Откуда обычному ментальному магу знать, как провести ритуал призыва душ? Как он сумел создать нергалов? А то, что он сотворил с телом Квинтеса? Откуда знает такие подробности о Тарисе, Ильсере и старшем близнеце? Сомневаюсь, что церковь дозволила ему заглянуть в свои архивы. Нет. Все эти сведения лорду передал никто иной, как сам Тарис-некромант. Ну и последнее. На десерт. Я еще и сам толком не разобрался, но Алариса тоже каким-то боком причастна к этой истории, скорее всего, в роли жертвы на ритуальном алтаре. Или что там у этих некромантов? «Ладно, пусть Тарис жив. Я в это не верю, господин. Уж простите, но пусть так. Но вы куда собрались?» «Без разницы», — пожал я плечами. «Может, даже прогуляюсь до затонувшего в море города и плюну на могилу Тариса, хоть душу отведу». «Зачем? Что вы там забыли, господин? Вам что, дома не сидится?» Мгновение помедлив, я сбросил напускное спокойствие и, в упор взглянув на Древена, мрачно произнес. «Древен, ты правда не понимаешь? Не понимаешь, что будет дальше?» «Лорд Ван Ферсис заявится сюда», — глухо пробормотал Коин. «И не один». «Правильно. Если я прав насчет Тариса...» то лорд – обычная марионетка в руках кукловода, а кукловод уже устал находиться в тени, за кулисами и просто дергать за ниточки. Поэтому у лорда есть лишь два выхода – убить меня и начать все сначала, или же заставить меня открыть проклятую Ильсеру. Каким бы путем он ни пошел, для меня исход будет одинаковым – смерть. «Пусть приходят, отобьемся с божьей помощью, чай не впервой!» «Ты видел, на что способен Квинтес? А нергалы? Да и сам лорд тоже не лыком шит. Возможно, он уже склонил на свою сторону нескольких боевых магов, а они нас из-под земли достанут». «Против магов мы не сдюжим», — качнул головой Куин. «Бежать к границе и просить убежище у церкви!» «Не поможет. Лорд не дурак и должен был предусмотреть такой вариант событий. На границе меня будут ждать его люди, да и, судя по рассказу отца Флатиса, у лорда есть свои люди даже в самой церкви. Ведь не просто так ордену искореняющих ересь приказали оставить лорда Ван Ферсис в покое». Услышав мои слова, Древин обессиленно поник и мрачно уставился на свою кружку. Похоже, он исчерпал все свои доводы. «Собираешься отвести обвал в глухой тупик?» — спросил Куин, не поднимая глаз от столешницы. «Да, хочу увести опасность подальше от поселения», — кивнул я. «Ни к чему погибать всем из-за одного человека. Отойду на пару дней пути на север и отошлю вам вестник. У меня еще осталось несколько штук из поселения Ван Ферсис, а там уже посмотрим, что будет дальше. Пару недель покружим вокруг, разведаем окрестную местность, заполним белые пятна на карте. Хочу добраться до ближайшего поселения к северу, может, и выжил кто, кроме нас. В общем, найду чем заняться, а там, глядишь, и Рикар с хорошими новостями вернется. Не всесильный же это лорд в конце концов. Если удастся его сдать властям и церкви, то проблема решится сама собой, а Тарис... Пусть тогда еще пару веков в Эльсере полежит, а жизнь не подумает». «Я пойду с вами, господин», — с решительностью произнес Древин. «Куда вы? Туда и я». «Не пойдешь», — угрюмо отрезал я. «Ладно, Стефий в бой рвется, ну а ты-то чего? На кого поселение бросать собрался? На детей и старух? В общем так, все, что вы хотели знать, я рассказал. Теперь слушайте меня. Пока не кончится буран, потихоньку занимаемся хозяйством, благо работы столько, что без дела никто не останется. Главные цели — расширение пещеры и укрепление жилой пристройки». «Но, господин...» «Хватит, Древин. Чем попусту языком молоть, займись делами». «Кого хоть с собой возьмете? Четверо нергалов, вы сами и еще кто?» «Рыжий Лени и Тикса», — чуть подумав, ответил я. «Что скажешь, Куин? Отпустишь со мной Тиксу?» «Отпущу, друг Корис», — серьезно ответил гном. «А если хочешь, я и сам с тобой отправлюсь». «Нет, Тиксы хватит», — улыбнулся я. «Постараюсь вернуть их живыми. Рисковать попусту не буду, ежели что нергалы оборонят. А гном мне позарез нужен. Я сам в вашем рудном деле не разбираюсь. С трудом серебро от золота отличу». «Это дело», — одобряюще прогудел Куин. «Глядишь, на железную руду наткнемся, аль на угольные залежи. Земли здесь богатые». «Вот и я про то же», — кивнул я и открыл лежащую на столе книгу со своими заметками. «Если найдем каменный уголь, то можно будет и о кузнице задуматься. А теперь давайте-ка еще раз обсудим будущие ворота. Как я разумею, плиту надо цельную вырубать. Да вот только как это сделать? Что скажешь, Куин? Справитесь с задачей, а?» Отступление четвертое. Вопреки любимым привычкам повелителя, следящие за его поместьем священники из рода искореняющих ересь умерли быстро и практически безболезненно. Все пятеро, когда требовалось, нергалы могли двигаться совершенно бесшумно, несмотря на огромную массу доспехов. Едва слуги доложили о выполнении приказа, повелитель приказал выступать немедля. Кованые ворота мягко распахнулись, и в ночную темноту потянулась длинная вереница всадников, закутанных в черные плащи. Повелитель выехал одним из последних, в точно таком же черном плаще с глухим капюшоном. Он ничем не отличался от своих безликих спутников. Остановив лошадь в воротах и откинув капюшон с головы, он окинул свое родовое поместье медленным задумчивым взглядом и перевел глаза на старого слугу, что не сводил с него преданных глаз. «Подождешь еще час, пока мы не покинем город, а затем поджигайте. Да смотри, чтобы не потушили раньше времени. Понял? Все должны думать, что я погиб в огне». «Да, господин», — склонился в поклоне слуга. «Все будет исполнено». «Когда убедишься, что огонь охватил все постройки, уходи и жди от меня вестей». «Да, господин», — вновь повторил старик, отходя на шаг назад, чтобы пропустить двух слуг, тащивших за ноги тело священника в окровавленном балахоне, перепоясанным красным поясом. Больше не сказав ни слова, лорд пришпорил коня и устремился прочь от родового гнезда. Отряд устремился за ним, и вскоре повелитель затерялся среди окруживших его черных плащей. Старый слуга проводил хозяина покрасневшим старческим взглядом и поднял было руку, чтобы осенить его знаком Создателя, но вовремя опомнился и опустил ладонь. «Прощайте, господин», – прошептал старик и, тяжело прихрамывая, пошагал к видневшемуся за деревьями особняку с ярко освещенными огнями.